Конечно. А воротничок? Помилуй, Кларенс, не в пижаме же выступать. Лорд Эмсворт об этом подумал. Да. Ты прав. И ты права, не в пижаме. Воротничок в такую погоду. Но блес оближ, заметил Галли. А? Галахад хочет сказать, что положение налагает определенные обязанности. Именно, сказал Галли. Порази этих свиноводов. Фрак, цилиндр, воротничок. И они подумают, да, граф, это тебе не кот начхал. Если же они увидят тебя в обычном обличии, они, скорее всего, восстанут. Порази их, плени, ослепи, как Соломон царицу Савскую. Разве это выполнимо в куртке с продранными локтями? И в брюках, которые очень давно не гладили, — прибавила леди Констанс, — вылитый бродяга. Что о тебе подумала миссис Бенбери? Она подумала, что я вылитый бродяга. Сказала она, чтоб ты не пил. Нет, не припомню. Тогда еще ничего. Прелестная женщина, Кларенс. Очень красивая. Вы с ней подружились вроде бы. Да, да, да. Прекрасно, — сказал Галли, подходя к окну. Я вот говорил Конни, что вы мне напомнили двух... Эй, что это? В чем дело, Галахад? Какой человек на террасе? Человек? Посмотри. Лорд Эмсворт тоже подошел к окну. Где? Я не вижу, а? Я не туда смотрел. Это не какой-то человек, это мой секретарь. Не знал, что у тебя есть секретарь. И я не знал. Пойди поговори с ним. Я с ним говорил. Знаешь, как я боюсь секретарей, а этот мне понравился. Ты подумай, какая удача. Не успели мы познакомиться, а он говорит, «Лорд Эмсворт, вас часом не интересуют свиньи?» А я говорю, «Интересуют? А вас? Это просто страсть!» Я говорю, «Всем надоедаю!» И как стал рассказывать, многого я и не знал, особенно про свиней в Древнем Египте. Они умножали урожай и усмиряли злых духов. Большего и ждать незачем. А во времена Колумба, — леди Констанс ударила ладонью по столику, — Кларенс, а? Уходи, э? Я пришла отдохнуть, что одной побыть нельзя. Идем, Кларенс, — сказал Галли, — Конни беспокоится. Мы и неприятны, побеседуем лучше с твоим одаренным секторем. Как его зовут? Кого? Одаренного секторя. Какого? — Кларенс, — сказал терпеливый Галли, — у тебя новый секретарь, правильно? — Да, да, да, да, да. — Так вот я хочу узнать, как его зовут. — зовут, зовут. — Да, да. — Забыл. — Смит. — Джон. — Браун. — Чомли Марджори Бенкс. — Вава Сурдал Далдринкл. Планкет, Дрекс, планкет. Девятый граф задумался. Нет, нет, нет. А, вот, Джеральд Вейл. Вейл? Да. Джеральд. Он просил, чтобы я называл его Джерри. Дверь как раз закрывалась, и пронзительный женский крик. Они сочли ее скрипом. Дойдя до конца коридора, в приятной беседе о цилиндрах, секретарях и недостатках Конни, братья разошлись. Старший в библиотеку, книги о свиньях, младший в парк отдышаться. Отдышаться им было нелегко. Конечно, на свете, может быть, несколько Джеральдов Вейлов, но, скорее всего, это не так. Видимо, Пенни каким-то коварством заполучила его сюда, восхищая Галли своей предприимчивостью. Да, в новом поколении что-то есть, — думал он. Там, где Эмилин и Эрмен труды его юности уронили бы в разлуке слезу и вышли бы, в конце концов, за угодного семье человека, современные пенелопы берут дело в свои руки. Именно те черты, которые побуждали Констанс, Дору, Джулию или Гермиону поджимать губы при его имени, были причиной тому, что он все еще, восхищаясь, гордясь,